Запомнив все места и точные координаты и буквально выбив себе на обратной стороне лба напоминание о том, что надо купить артефакт, усиливающий магию, Игорь совершенно в наглую опять обратился к богам. Придут, хорошо, не придут, ну и ладно, обидится, на обиженных воду возит. Огненно-рыжая девица в откровенном платье появилась напротив и плотоядно посмотрела на Вечника. Причем, в ее взгляде было куда больше похоти и страсти, чем недовольства или гнева. Бастит, сходу представилась она и выпятила вперед свою немаленькую грудь, одновременно призывно облизнув чувственные губы. Приятно познакомиться, Геракл. Игорь кивнул в ответ и постарался не подать виду, что прелести богини очень даже его волнуют. Зачем мороки убили моих знакомых? Просто так, прошептала красотка и подмигнула. И теперь так будет каждый раз, кто знает. И все ради того, чтобы я просто никому не рассказал правду о мире. Разве этого мало? Сногсшибательная девица в очередной раз призывно изогнулась, демонстрируя свои прелести. Игорь опустил голову и с силой сдавил себе виски. Слов не было. Играли мороки по-взрослому и без пощады. Не кори себя, богиня очага перестала изображать из себя элитную шлюху и пересела поближе к Вечнику. Это самая обычная практика. Уничтожают всех, кто имел длительный контакт с целью. Что, даже служителей храма? Зло и саркастически прошипел Игорь. Уж с ним-то я общался долго, пусть и давно. У столичного храма с этой ночи новый служитель, серьезно кивнула богиня, обычная практика. Мороки не церемонится, а вы им помогаете. А мы и есть они, милый, нагло улыбнулась рыжая. И чтобы ты поняла так же, чтобы немного развлечься, наблюдая за твоими потугами избежать нашего гнева. Я дам тебе совет, на Магорское кладбище больше не ходи. Поч, но не успев сформулировать свой вопрос, Игорь уже знал на него ответ. Вы выдали логово адептов, а ты умный, Бастит была горда и довольна, может тебе и удастся нас развлечь. После этих слов богиня растворилась в пространстве, а Вечник от души выматерился. Защита богов распространялась на него лично, а не на места, где он бывал. Чертовым контролерам даже не надо обходить свои правила. А Мерт, скотина, даже не намекнул на такую возможность. Да и сам мужчина не додумался. А ведь все проще простого. Но, видимо, разговор с богом смерти не прошел даром. И все небожители решили развеять свою скуку за его счет. А это уже обнадеживало. В городе делать было больше нечего. Ну разве что, не забыть заглянуть в лавку и на этот раз действительно купить все необходимое для путешествия. В просторный зал, наполненный огромным количеством отображаемой всеми возможными способами информации, вошел толстый, низенький мужчина с властным выражением лица. Оглядевшись по сторонам, он с недовольным видом поманил к себе другого толстого человечка, сидевшего недалеко от центра. «Что изволите, господин начальник?» Цель продлила защиту контроля. «Какая неприятность!» «Помолчи!» – прервал подчиненного координатор сектора, задействуя аналитиков. Пусть просчитают его действия, вызови ликвидаторов и запусти охоту. Осмелюсь напомнить, что в этом десятилетии мы уже задействовали охотников из зоны анархии и могут возникнуть. Заткнись, зло крикнул босс, мне плевать, что там может возникнуть. Сроки уничтожения цели утверждены директором. И крайний день, это дата окончания предыдущей защиты контроля. Эта кукла должна быть уничтожена в ближайшие дни. Задействуй все силы, как пожелаете. «Господин начальник». Начальник в этом не сомневался. «Все будет так, как он пожелает. Жаль только, что вчера, когда он получил отчет о действиях дефектной куклы, он спустил все на самотек и не отдал приказ о полномасштабной охоте. Обычные протокольные мероприятия, и не более, и после спокойно отпустил всех техников по домам. А мог бы поработать вчера, и сегодня спокойно почивать на лаврах. Эх, никогда не знаешь, на какую голову упадет метеорит». Перебирая коротенькими и пухлыми ножками, Марок вернулся к себе. Конечно, можно было бы вызвать оператора к себе в кабинет или вообще связаться с ним по кому, но тогда можно и вообще разучиться ходить. А двигаться надо хотя бы сотню метров в день. И так жена недовольна его физической формой. А впрочем, в мире-то он, ух, а это самое главное. Воспоминания о мире и приятных днях, проведенных там недавно, заставили Марока улыбнуться и забыть об испорченной кукле. Глава 19. Добрыми делами прославиться нельзя. Глава 19. Добрыми делами прославиться нельзя. Следующие три дня ловили Геракла по всем правилам и со всей тщательностью. По дорогам бегали мороки, пугая простых мирных путешественников. По утрам артефакт несколько раз предупреждал о магическом поиске. В небе парили странные и невиданные в Арубе создания, а боги каждый вечер издевательски сообщали о том, сколько времени осталось до момента, когда их защита исчезнет. Но нет худа без добра, и на фоне этих визитов Игорь разговорился, а потом и сдружился с Куком. Бог Хаоса оказался забавным мужичком и, что самое главное, был настроен к Вечнику очень позитивно, еще при первой встрече заявив, что с удовольствием бы помог ему, но нельзя, и только после этого поиздевался, сообщив время, оставшееся до падения защиты. Хотя самому Куку все это не помешало дать потом такое количество намеков, что даже половину из них Игорь еще не понял, хотя очень старался. Главное, что самый важный намек от Кука мужчина понял. По его душу вызваны отдыхающие из других зон, и это было опасно. Технические специалисты мира были, так сказать, простыми наблюдателями, и в природе творения своих работодателей понимали очень немного. Наемный обслуживающий персонал и не более. А вот посетители, променявшие спокойствие и порядок планет могущественной звездной цивилизации на суету и опасности зон анархии, представляли из себя совсем другую группу противников и знали, а главное, умели больше любого технического специалиста. И самое поганое, они имели опыт подобных охот и все необходимые навыки, таланты и артефакты. Впрочем, появление новых врагов было пусть и неминуемой, но только лишь ближайшей перспективой. Поэтому Игорь пока о них не волновался, обдумывая тактику противостояния охотникам урывками. Все остальное время он тратил на добрые поступки. Развлекающиеся посетители аттракциона появятся еще минимум через 3 дня, и им надо будет 2 дня на акклиматизацию и привыкание к новой зоне и ее правилам, что давало Вечнику еще 5 в целом спокойных дней. А вот защита богов гарантированно спадет уже через 4 дня, и тогда, впрочем, не будем о грустном. Усиленный шляпой слух донес до мужчины странную возню, происходящую в лесу. Дорога, по которой он шел уже 2 час, была пустынной, и потому Вечник начал присматриваться и прислушиваться, закономерно ожидая засаду или иную пакость от мороков. На звуки из леса он сначала среагировал активацией защиты, только потом понял, что слышит хныканье, а не угрожающие сопения сидящих в засаде. Заинтересовавшись происходящим, Игорь смело двинулся вглубь леса. Небольшая полянка открыла его взору неприглядную действительность средневекового мира во всей его красе. 5 мужиков бандитской наружности грабила 7 крестьян. Видимо, работникам ножа и топора надоело ждать в засаде более подходящую добычу, и они позарились на бедных пеших путников. Хотя, может, жертвы привлекли разбойников совсем не как возможность поправить свои финансовые дела, потому как 2 из них деловито обыскивали убитых ими людей, а 3 не менее усердно раздевали девочку-подростка, и их намерения были вполне очевидны. Надеждам насильников не суждено было сбыться. Когда из кустов, окружавших их любимую поляну, появился маленького роста бородатый мужик, они удивились, но не испугались. 20-й уровень – ерунда. Но потом профессиональный взгляд Вечников оценил одежду визитера, и им стало не до шуток. Наряд явного горожанина по своей стоимости тянул на хорошее имение, если не больше. Такое могут позволить себе немногие. Мужики стали озадаченно озираться, выискивая соратников своего гостя, но тот, похоже, был один и просто шел к ним с презрительной ухмылкой на губах. А потом мир померк, и вместо воздуха на вдохе в легкие устремилась вода храмового бассейна. В это же время Игорь кинул испуганной девушке ее разорванное платье и подобрал с земли 2 трофея. Кинжал веры ускоряет естественную регенерацию организма 2, повышает сопротивление магии разума, касанием заживляет порезы и царапины. Браслет атлета увеличивает силу, увеличивает выносливость, дает возможность 1 раз в сутки сделать любую вещь невесомой на 1 секунду, время увеличивается, если одеты другие вещи комплекта атлета. Какие забавные артефакты, и бесполезные, и выкинуть жалко. А главное, один из них часть комплекта, вещь, по определению, редкая и ценная. Вот только не нужен магу или вору комплект атлета, он вообще мало кому нужен в Арубе. Такую вещь надо продавать хряпикам с их тщедушным телосложением и повальным перерождением воинами. Мир и правда делали шутники. Глянув на пришедшую в себя девочку, Вечник нахмурился. Мало того, что платье было испорчено до состояния полной непригодности и сейчас ничего не прикрывало, так и уроды умудрились 2 раз приложить свои кулаки к ее детскому личику. Не сильно, но результат уже начал проявляться. Как только Игорь попытался подойти к ней, девочка моментально сделал шаг назад и насторожилась. «Не бойся», — мужчина развел руки в стороны, — «я не причиню вреда. Вот, кинув полученные с несостоявшихся насильников артефакты под ноги девочки и дождавшись, когда она наденет на себя браслет и двумя руками возьмет кинжал, Игорь повторил попытку приблизиться к жертве насильников. Остановился он только, когда кончик кинжала уткнулся ему в живот. Осторожно погладив волосы ребенка, он применил исцеление и убрал синяки и небольшие порезы на лице и теле. Почувствовав целебную магию, девочка недоверчиво посмотрела на мужчину, а потом провела одной рукой себе по лицу, проверяя полученный результат. «А вот с одеждой так не могу». Еще раз улыбнувшись ребенку, Игорь достал из кармана десяток пиастров и, кинув их под ноги девочки, развернулся и пошел обратно в сторону дороги. Надо было выбираться из леса и побыстрее добираться до ближайшего жилья. Обедать мужчина предпочитал в деревенских тавернах, тем более, что кроме сытной и вкусной еды там имелся и весьма хороший шанс совершить какое-либо благое дело. Почему-то местные с большим удовольствием просили набить морду тому или иному своему соседу. Вечник, конечно, был не рад такому наемничеству, но награда за него шла постоянно, и не в его положении было вертеть от нее нос. Так что, совесть стонала, но голову не поднимала и рот не раскрывала. «Помоги!» Услышав страшное для себя слово, Игорь замер и тяжело вздохнул. А ведь до кустиков оставалось так близко. Он же почти дошел. Ну вот что мешало девчонке помолчать еще немного. Снова повернувшись на 180 градусов, вечник мило улыбнулся и вопросительно посмотрел на ребенка, произнесшего то, что не следовало. А все дело было в том, что Игорь не знал, по какому принципу мороки уничтожают контактирующих с ним людей. И одно дело – подставить общением с собой хитрого трактирщика, натравившего его с кулаками на злостного должника или излишне ретивого ухажера дочери, и совсем другое – подвергать смертельной опасности ребенка, родители которого только что были убиты, а сам он чуть не изнасилован. «Не бросай меня!» Закрыв глаза, мужчина прислонил ладонь ко лбу и стал проклинать всех богов мира по списку. Дойдя до мертвой богини, он уже немного успокоился, правда, теперь оставалось как-то объяснить девочке, что если он ее не бросит, то и сам умрет и ее за собой потянет, и все это с куда большей гарантией, чем если бы она одна жила в лесу. «Я не буду обузой», девочка по-своему поняла молчание спасшего ее мужчины и попыталась быстро поднять свою ценность в его глазах. «Я могу готовить, шить, убирать, а если надо и постель согрею, не оставляя меня одну. За мной охотятся призраки. Они убивают всех, кто общается со мной. Тебе будет лучше одной». Игорю оставалось только сказать правду и в очередной раз удивиться тому, как быстро в этом мире взрослеют дети. Ведь девчонка совсем ребенок, а уже понимает, что одной ей не выжить и готова на все, только чтобы оказаться под защитой сильного. «Я все равно здесь умру. У тебя есть немного денег и два артефакта. Продай их и живи. Найди родственников. Я сирота. Мороки все равно убьют тебя, если ты останешься рядом со мной. Я все равно умру, господин». И ответить на это было нечего. Девчонка права, одной ей не выжить. Деньги просто отнимут, а ее изнасилуют и убьют. И получится, что спас он ее только на время и ничего в судьбе не изменил. А мороки ее хоть мучить не будут. Стоп, куда-то я не туда думать стал. Так додумаюсь до того, что проще убить ее самому, чтобы не мучилась. «Меня зовут Геракл», Игорь представился и, скинув с плеч мешок, стал выкладывать из него свой ужин. «Раз уж пообедать в человеческих условиях не получится, то лучше сделать это здесь. Правда, трупы немного отвлекают, хотя вечник к ним уже и привык за последнее время, насмотревшись за 3 дня на всякое. Как оказалось, за стенами столицы текла совершенно иная жизнь, и нравы рядовых обитателей королевства Аруба мало отличались от обычаев иных захватчиков. По крайней мере, вели они себя так, будто пришли в королевство на время и только затем, чтобы его ограбить. А если местный отличался от рядового жителя и имел хоть чуток власти, то все становилось еще хуже, и аристократическая вольница играла свою лучшую симфонию. И в череде этих событий недавний аристократ, просто поработивший актерскую труппу, уже не смотрелся конченным ублюдком. Ведь он оставил всех живыми и невредимыми, в отличие от то ли рыцаря, то ли барона, который вчера на глазах вечника отрубил своему слуге руки только за то, что тот пролил воду на его одежду. А позавчера один благородный убил крестьянку за то, что она не очень сильно стонала, пока он ее насиловал прямо на глазах мужа и детей. Конечно, какие-то ограничения и границы были и у этой вакханалии вседозволенности, но понять их Игорь еще не смог. Геруния, представившись, Девочка подошла к нему и стала помогать доставать припасы из вещевого мешка. Мужчина только хмыкнул, удивившись созвучности имени ребенка и его прозвища. Видимо, такова судьба, если это понятие вообще применимо к искусственному миру, живущему по странным правилам и законам. Но даже если это судьба, все равно стоит прояснить некоторые моменты, и потому Вечник быстро испарил трупы родственников Геруни и воззвал к богам. «Ну чего тебе надо, смертник?» Коренастый мужичок совершенно крестьянского вида появился прямо рядом с Игорем и положил руку ему на плечо. «Мулатку, клубнику, шампанское и, пожалуй, еще одну мулатку. А не надорвешься?» Кук улыбнулся и сел прямо на землю. «Все равно умирать. Так пусть это будет смерть на красивой женщине. Ну, если смотреть с этой стороны, бог хаоса задумался, то все равно фиг тебе, а не мулатки. Но могу демона призвать. Если ты с ним договоришься, то...» Договаривать бог не стал. Вместо этого он заржал, видимо, представив себе конечную картину того, что он предлагал Вечнику. Сам Игорь на подобные шуточки уже не реагировал, хотя, как выяснилось, вообще все боги были сексуально озабоченными маньяками. Видимо, это было их единственным развлечением в жизни. Вместо обиды или ответной колкости мужчина задал тот вопрос, ради которого он и вызвал одного из богов на лесную полянку. «По какому принципу мороки убивают контактировавших со мной?» «Никаких принципов. Всех без исключения. Не ври. Даже в столице убили не всех, кто контактировал со мной. Или просто не успели. Почему? Всех убили». Кук на секунду выпал из общения, видимо убеждаясь в истинности своих слов. «Да, всех убили еще в первую ночь. Но я же сам видел». Игорь осекся, решив не подставлять бойкую служанку из соседнего борделя, с которой он пару раз перемигивался и здоровался. «Не знаю, что ты там видел, но правила соблюдаются беспрекословно. Всех контактирующих под нож, так проще всего. А если я поговорю с королем о погоде?» «Ну и говори». Кук пожал плечами. «Даже короля не жалко убивать, а за что его убивать?» «За разговор со мной». Игорь нахмурился, понимая, что разговор напоминает ему беседу двух дебилов. «А почему его должны убивать за разговор с тобой? Ты же мне сам сказал, что мороки убивают всех контактировавших». Вечник окончательно потерял терпение и сорвался на крик, отчего Геруния впервые за все время с момента появления на поляне бога вздрогнула. «Ах, вот ты о чем говоришь!» Кук просиял. «Мы просто немного не так понимаем друг друга. Уничтожаются все, имевшие длительный контакт с тобой, то есть все контактировавшие. А общаться о погоде можно спокойно. Это не длительный контакт, и человек не попадает в список контактирующих и не подлежит немедленному уничтожению. Так, а где проходит грань между общением и контактом?» Впервые у Игоря, уже похоронившего Герунию, появилась надежда на более счастливый исход дела. «Тысяча слов. Поясни, пожалуйста. Как только ты скажешь кому-то тысячу слов, он сразу становится контактировавшим и подлежит уничтожению. Пока ты не сказал тысячу слов, твой собеседник просто случайный попутчик. А время нахождения рядом со мной...» Вечник стал лихорадочно вспоминать, сколько слов он уже успел сказать Геруни. «Не имеет значения», — Кук хитро сощурил глаза, — «предлоги тоже не считаются. А девчонке и при девчонке ты сказал 105 слов. Спасибо». Искренне поблагодарил бога Игорь как за ответ на незаданный вопрос, так и за прямой и прозрачный намек, произнеся 106 слово из тысячи. «Должен будешь», — бросил Кук и исчез. Но тут же появился вновь: «Все написанное тобой и прочитанное кем-то равносильно сказанному. Не вздумай написать за оставшееся время книгу, не добавляй нам проблем». После этого бог хаоса исчез окончательно, а Вечник остался глупо улыбаться в пустоту и мечтать о том, как его книжка станет местным бестселлером и мир уничтожит себя сам. Утро началось с небольшого боя. Подготовившийся к очередному падению защиты от поиска, Игорь за час до этого спрятал Герунию в лесу, а сам вернулся на полянку и задремал. Именно в этот момент на него и напали. Стрелу, пущенную в колено, он поймал в самый последний момент, разбуженный шляпой артефактом, и только благодаря усилению звуков он и смог избежать позора. А речь шла именно о позоре, так как атаковали его не ищейки или охотники, а самые обычные вечники, видимо промышляющие охотой на одиноких путников с целью их дальнейшей перепродажи. Ну а после все было неинтересно. Даже трофеев мир ему не дал за упокоение трех наглых рыл 12 уровня. Воистину, вечники — самые жалкие существа в королевствах людей, а ведь им многие завидуют и готовы в любой момент поменяться с ними местами и обрести бессмертие. Недаром говорится, что хорошо там, где нас нет. Вскипятив воду и заварив чай, Игорь принялся терпеливо ждать окончания времени перезарядки артефакта и сообщения о своем обнаружении поисковыми заклинаниями. От последнего зависело его расписание на ближайший день. Будет ли мужчина менять маршрут или продолжит свое движение по прежней дороге. Но, видимо, техники бросили попытки самостоятельно поймать строптивую куклу, а охотники из других зон еще не добрались до места. Помнится, пленный призрак говорил, что с подобными перемещениями связаны некоторые трудности и ограничения, вот только Игорь не стал тогда развивать эту тему. Как оказалось, зря. Сейчас пригодилось бы. Когда защитный артефакт вновь заработал, Вечник сходил за спасенной девочкой, и они молча позавтракали. Герунья вообще оказалась очень смышленой и, стойко пережив явление бога, запомнила и намотала себе на ус все, что сказал Кук. Поэтому никаких вопросов или просьб дать разъяснение с ее стороны не поступало. Девушка молчала и быстро выполняла все указания Вечника, которые он давал ей жестами. Ну а Игорь четко решил, что он поможет ребенку выжить. Для этого от него не требовалось подвига или еще чего сверхъестественного. Надо было просто молчать и при первой возможности договориться об опеке над девчонкой, тем более, что наследство сироты было очень приличным по размерам и опекунов можно было искать даже среди благородных. Но до подобных извращений Вечник решил пока не опускаться, благо, насмотрелся на художество высшего сословия по самое не хочу. Вторая за день неприятность случилась с парочкой путешественников на подходе к небольшому городу. Их догнала кавалькада из трех молодых всадников, один из которых был магом, сопровождавшим двух высокородных балбесов. И этой парочке захотелось немного развлечься. «А почему вы не кланяетесь нам?» Начал заводить себя и товарищей самый молодой из них, в то время как маг с недовольным видом взглядом прожигал ему затылок. Услышав вопрос, Герунья начала безостановочно кланяться и извиняться, а вот Игорь вместо этого просто снял маскировку, показав оболтусам свой настоящий уровень и принадлежность к роду Вечников. После этого пришел черед молодых людей пугаться и заводила моментально пробормотал невнятные извинения. На этом инцидент был бы закончен, но маг, до этого явно не одобрявший забаву своих подопечных, увидев метаморфозы путника, без предупреждения атаковал его, правда сделал это так медленно и неумело, что Вечник успел не только защититься, но и неодобрительно покачать головой, прежде чем убить своих противников. Три иссушения сработали, как надо, и Игорь впервые получил возможность осмотреть оружие магов вблизи. Этот маг предпочитал в качестве такового боевой жезл, увесистую дубинку полуметрового размера, богато украшенную полудрагоценными камнями и вязью странных узоров. При этом оружие не было артефактом, не имело собственного имени и опознавалось просто как боевой жезл, усиливающее исходящее заклинание. Никаких других определений более не было, из чего Игорь заключил, что держит в руках просто хорошую поделку местных мастеров, без изысков и наворотов. Что-то похожее ему пытались продать пару дней назад, но Вечник упорно настаивал на настоящем артефакте, а таковые, как оказалось, в обязательном порядке сдавались в башню магии. Одаренные не были дураками и предпочитали добывать себе оружие в том числе и административными методами. Хорошо еще, дворяне до этого не дошли и более простое оружие всегда было в достатке. Изменив свой информационный статус на человек, мужчина, дворянин, 51 уровень, спокоен, Александр быстро осмотрел остальные трофеи и среди вещей убитого мага обнаружил настоящую жемчужину, которую быстро нацепил себе на руку. Как с таким сокровищем маг вообще мог начать атаку, Вечник не знал. Он бы точно не стал, и оттого поведение убитого было еще более странным. Экипирован предмет наруч платиновой росы, раскрывает и показывает любые злые намерения в отношении вас, определяет и показывает всех, испытывающих к вам неприязнь, показывает желающих причинить вам вред. Радиус действия 50 метров. При экипировке совместно с наруч серебряной росы приобретает дополнительные свойства. Настоящее сокровище и полностью незаменимый в положении Игоря предмет. И такой вещью обладал какой-то слабенький маг, судя по всему, не дотягивающий даже до магистра. Видимо, получил по наследству или во временное пользование. Все остальные трофеи Вечник пересыпал в мешок Герунии, увеличив ее приданое в несколько раз. Оружие дворян сначала хотел выкинуть, но вовремя вспомнил, что теперь сам изображает одного из этого сословия, и нацепил шпагу на пояс, убрав свою трость в заплечный мешок, из-за чего она теперь не очень эстетично торчала оттуда. Войдя в город, парочка путников поняла, Почему маг повел себя так странно и атаковал Игоря? Прямо напротив ворот висело огромное объявление, информирующее всех вокруг о том, что в королевстве Аруба действует особо злостный бандит-вечник по имени Геракл, получивший талант к маскировке. За уничтожение этого бандита назначена награда в 10 тысяч гульденов. Расстроившись, что мароки оценили его голову так скромно, Игорь еще раз перечитал короткое, но очень крупное объявление, и поняв, что никакого скрытого смысла в тексте нет, отправился до ближайшей лавки. Оставив Герунию на входе, он немного поторговался с купцом и, сбыв ему два артефакта, ссыпал полученное золото в мешок девочки. Теперь надо было поискать место, где его подопечная сможет провести несколько ближайших лет в полной безопасности, пообедать, совершить доброе дело, а вообще, желательно даже пару добрых дел, и проложить дорогу до следующего города. Все именно в такой последовательности. План дал трещину уже на первом пункте. Оказалось, в городе просто нет никаких сиротских приютов, уважаемых мастеров с безупречной репутацией или скромных дворянских вдов с финансовыми затруднениями. Почесав затылок, Игорь прихватил свою подопечную под руку и отправился обедать. Раз дела не делались до еды, то, возможно, они будут делаться после нее. Но и после плотного обеда в уютной харчевне ничего не поменялось. Кандидатур, подходящих на роль опекуна для Герунии, по-прежнему не было, а в придачу к этому никто не желал получить помощь от незнакомого дворянина. Да и вообще относились к вечнику очень настороженно или подобострастно. Плюнув на все, Игорь снял шикарную комнату, в которой оставил девочку, а сам отправился гулять по городу, не забыв в процессе этого послеобеденного променада сменить свой информационный статус. На грузчика народ реагировал куда лучше, и за час удалось совершить сразу два добрых поступка, выбив зуб воздыхателю жены и сняв кошку с дерева. Награда богов в обоих случаях щедростью не блистала, а самое главное, защиты среди нее не было. Значит, к вечеру можно ждать очередного бога с ехидной улыбкой, сообщающего вечнику, что времени осталось еще меньше, и вскоре девятка могущественных контролеров с чистой совестью сдаст хозяевам наглого возмутителя спокойствия. Похоже, богов это здорово развлекало. Вчера вечером его перед сном навестили аж двое, Бастита и Сада. Обе были очень довольны, в открытую флиртовали с мужчиной и напоследок, сообщив новость о том, что охотники прибыли и вскоре приступят к своим обязанностям, растворились. Если так пойдет и дальше, сегодня вечером в гости могут пожаловать и трое местных божеств. Интересно, что их так развлекает. В очередной раз сменив статус, Игорь медленно побрел назад, когда в его голову пришел просто гениальный план, как можно мало того, что развлечь богов, наблюдающих за ним, так и развлечься самому и более того, получить кучу наград от таланта «Высшая справедливость». Всего-то и надо было, что немного пошуметь в местном магистрате. Осталось только придумать, в каком статусе туда явиться. И эта мелкая деталь потребовала от вечника напряжения всех умственных сил. Ведь просто завалиться в городское управление и заявить, что он ревизор, было совершенно недостаточно, хотя и являлось просто идеальным вариантом. Вот только жаль, что такие люди всегда имеют соответствующие бумаги, подтверждающие их статус и полномочия. А у мужчины таких бумаг не было. На всякий случай он даже проверил документы убитых дворян и мага, но только в очередной раз убедился, что никаких грозных документов у него нет. И что тогда ему остается? С шашкой наголо влететь в магистрат и начать убивать всех налево и направо, или нагло представиться сыном короля, путешествующим инкогнито и обнаружившим жуткую несправедливость, которую он захотел немедленно исправить? В итоге, на пороге магистрата, почти аккурат перед завершением рабочего времени, появился молодой маг, спешно прибывший в город для поимки опасного преступника. Игорь не знал, какую именно информацию получили местные власти о Геракле, но размер объявления внушал надежду, что указания были самыми общими и при этом строгими, а небольшой промежуток времени, прошедший после начала розыска, еще не дал всей полноты картины, и вопросов было больше, чем ответов. На этом вечник и решил сыграть. Быстро, немедленно, скорее. Слова и приказы срывались с его губ один за другим и подчас противоречили себе, но глава магистрата не смел перечить нахальному магу, рассчитывая просто поскорее дать высокому гостю все им желаемое и побыстрее отбыть домой. Но это четко читаемое в глазах чиновника желание шло вразрез с планами самого Игоря, которому за время беготни по коридорам магистрата надо было зацепиться за что-то и на этом основании начать выдвигать претензии и раскручивать расследование темных делишек местных управленцев. А в том, что таковые есть, он не сомневался, как не сомневался и в том, что эти дела причинили много вреда и горя обычным жителям, и награда богов себя ждать не заставит. «А почему тут у вас такие дорогие ковры?» Глава города не сразу сообразил, что именно прибывший из столицы маг у него спрашивает. Столь неожиданным был переход с одной темы на другую, а когда понял, его лицо пошло пятнами. «Вас это не касается, что возражать?» Сильный удар отправил уважаемого главу чиновников в стену, около которой он и застыл без сознания. «А ну принесли мне счетные книги, быстро!» Подкрепленный столь эффективной демонстрацией власти приказ был выполнен незамедлительно, и дальше началось самое веселье. Причем, награды богов сыпались просто как из рога изобилия. Примерно с такой же скоростью чиновники лишались своих жизней. После 12-й подряд серии наград Игорь сбавил обороты, но не из-за прекращения обнаружения преступлений, а по причине отсутствия вокруг него живых служащих магистрата, которые не стали дожидаться своей участи и быстро покинули место службы. Некоторые так даже и через окно. «Кучу народа убил ради вашей защиты и спасения своей жизни, а правильной награды все нет и нет», — с некоторой злостью прокричал мужчина в потолок. «И, наверное, не будет», — тихий голос у него за спиной заставил Геракла вздрогнуть и обернуться. Прислонившись спиной к стенке, там стоял импозантный мужчина средних лет с аккуратной бородкой и усиками. Учитывая, что из всех девятки богов на данную минуту к нему не заходил только бог времени, то можно было предположить, что именно Хиха Игоря наблюдает. «Пояснишь, а догадаться, а в глаз?» — зло процедил Вечник, которому надоели встречные вопросы богов. «Я ведь еще не забыл, как твою ловушку снимал. А я не забыл о том, что твою никчемную жизнь спасла именно моя награда. Но могу ответить, мне несложно. Мог бы и сам подумать, все же твой разум, это единственное, что у тебя по-настоящему есть в этом мире». «Ладно», — мотая на ус очередной намек от божества, Игорь успокоился. «Поясни мне, Хех, или намекни, все просто. Если нам дали возможность давать награды и при этом отняли выбор самой награды, то что нам должны были при этом оставить? Возможность увеличить или уменьшить шанс выпадения тех или иных наград?» «Браво!» Хех один раз хлопнул в ладоши и растворился. К вечеру весь город был под полной властью Игоря. Взбешенный новостью, что сообщил ему бог времени, Вечник не стал более себя ограничивать, и под его горячую руку попали вообще все местные власти. Суд, стража, управа, магистрат были перевернуты и выпотрошены. Казнокрады, мздоимцы, лентяи и просто некомпетентные болваны наказывались пачками. Вечник метался по городку, успевая везде и засовывая свой нос в каждую щель. Спаслись те немногие, кто изначально правильно оценил ситуацию и срочным порядком покинул родной город. Стража, лишенная руководства, была бессильна что-то противопоставить странному магу и выполняла все его указания беспрекословно. Воры и бандиты отсиживались в местном храме. Купцы и деловые люди прятали свои сбережения, а простые жители с удовольствием наблюдали за бесплатным представлением, жалея, что оно не такое красочное и зрелищное. Ну какое можно получить эстетическое удовольствие, глядя, как рыцарь Огарин рассыпается прахом за все свои прегрешения? Ведь даже не помучился, сразу умер. Неинтересно, только и остается с мстительным наслаждением вспоминать, как в свое время натерпелся от этого типа, и понимать, что теперь гад мертв. К ночи стало понятно, что больше добрых дел в городе сделать невозможно. Столько счастья горожане просто не вынесут. Спокойно съев ужин, Игорь почти расслабился, когда к его столу осторожно приблизился мужчина, всем своим видом показывая раскаяние от того, что беспокоит столь важного человека. «Ну чего тебе?» Вечник был хмур и немного подавлен, ведь среди почти тысячи божественных наград так и не нашлось места для божественной защиты. «Господин, там за городом». «Ну», — поторопил Игорь просителя, — «нужна ваша помощь». «А кому она не нужна?» — философски отозвался Вечник, услышав кодовое слово. «И что самое интересное, ну не ходит он с табличкой «Помогаю» за красивые глаза и волшебное слово, не рассказывает о своем странном таланте, а люди как будто знают, подходит и сходу орут: помогите, и отказать уже нельзя, иначе можно сразу вешаться». «Ну так что там, за городом?» «Особняк баронессы Тальва, господин». «И чем эта баронесса так провинилась, что плохого сделала?» Игорю требовалось себя накрутить, а то уж больно многих он сегодня убил, И пусть каждый умерший пострадал за дело, мужчине от этого было не очень-то и хорошо, поэтому, прежде чем отправиться на изведение очередной аристократки, хотелось послушать о ее злодеяния, все убивать потом будет легче. Ничем, господин, баронесса Тальва очень хорошая, всегда всем помогает, накормит, защитит. Так в чем дело, одна она в поместье, голова наш запретил ей слуг держать после того, как она на прошлой неделе в суде против него выступила. И, так отмените приказ, господин, тяжело ей одной, а у короля, пока защиту получишь. Все приказы прежнего городского главы отменены. Благодарю, господин. Мужчина просиял так, будто просил за себя. Именно это и подтолкнуло Игоря к следующей мысли. Если самый обычный горожанин просит за аристократку и так радуется, что смог ей помочь, то может это именно то, что он ищет для Герунии. Все время, пока он наводил в городе свое видение порядка, девушка сидела в снятом номере. Ее рядом с собой он предусмотрительно не показывал, а потому уже через 20 минут все еще не спящий город покинул молодой аристократ и совсем юная девушка. Проехав через незакрытые на ночь ворота, они быстро растворились в темноте, и странным образом после этого никто в городе больше не видел мага, который за полдня умудрился поставить все с ног на голову, казнив многих чиновников. Сейчас все это мало волновало мужчину, стремящегося успеть сделать по-настоящему доброе дело. Поэтому он гнал лошадей по ночной дороге туда, где, как ему казалось, его ждет удача, и он встретит нормального аристократа, в которых за последние 4 дня он сильно разочаровался. Хозяйка поместья встретила их лично, впрочем, другого выбора у нее не было. Как и сказал мужик в городе, она была здесь абсолютно одна. «Пустите переночевать. Вы приказываете или просите?» Женщина держалась с достоинством и не показывала и тени страха. «Приказываю», — Игорь добавил в голос угрозы. «Тогда возвращайтесь назад, в моем доме для вас нет места». «Уважаю», — Вечник улыбнулся, — «тогда у меня другая просьба. Пустите меня к себе в голову». «Это еще зачем?» Смена-то на ночного гостя озадачила хозяйку. «Эта девочка — сирота. Мне надо найти для нее опекуна или опекуншу. Того, кто позаботится о ней до совершеннолетия. Герунья достаточно богата, и такая забота не будет обременительна, но я должен быть уверен в человеке. А когда вы убедитесь в том, что человек достоин, что вы сделаете? Оставлю девочку ему и уеду. Моя цель далеко, мои враги могущественны, мое время истекает. Мне нечего тут делать, а ребенку нечего делать со мной. Проходите в дом», — скомандовала хозяйка после минуты раздумий, «поговорим там». Отослав Герунию спать, Игорь разместился на кухне поместья и быстро рассказал баронессе Тальва последние новости из ближайшего города, не став скрывать, кто автор всех произошедших там перипетий. Не будучи стесненным присутствием ребенка и ограниченной всего 1000 слов, Вечник поведал аристократке и историю самой девочки, для убедительности предъявив те артефакты и золото, которым она по его воле теперь владеет. «Мне не нужны деньги, оставьте их себе, я не бедствую. Мне они тоже без надобности», — пожал плечами Игорь, который еще до начала охоты за ним мороков имел больше, чем мог потратить. «Ладно, я приму их и приму опеку над девочкой», — согласилась баронесса и пояснила свое решение. «Помогать другим — это правильно. Только сначала я должен проверить вас. К вашим услугам», — женщина демонстративно склонила голову. Проникнув в ее мысли, Вечник быстро сориентировался и уже спустя минуту покинул разум хозяйки поместья. «Я отдаю заботу о Герунии в ваши руки, миледи», — стоило ему произнести эту фразу, как на него обрушился поток божественных наград, и среди них одна был ему особенно дорога. «Хех, бог времени, благоволит вам, вы получаете защиту Хиха, срок действия — неделя». С глупой улыбкой Игорь встал и, попрощавшись с баронессой, покинул поместье, причем сделал это на своих двоих. Отойдя от особняка километров на 10, он свернул в лес и, скинув вещи под куст, улегся рядом с ними. Как оказалось, выигрывают не только большие батальоны, но и большие цифры. Систему можно победить, систему можно обойти, а значит шанс выжить наверняка есть. Мужчина взял вещевой мешок, положил его себе под голову и уснул сном праведника, хорошо выполнившего свою нелегкую работу и узнавшего еще одну маленькую вещь о мире. Разбужен Вечник был многочисленными сигналами артефакта, сообщающими ему, что он стал объектом магического поиска. По его душу пришли посетители аттракциона. В роскошную дверь огромного кабинета бочком протиснулся жирный мужчина. На его покрытой свежей испаренной лысине каждую секунду выступали свежие капли пота, а от низенькой фигуры веяло безнадежностью. Вызов в кабинет директора никогда не бывал приятным делом, а уж появляться тут, чтобы сообщить плохие новости, вообще было делом очень опасным. Но начальник сектора никакой возможности выбирать не имел. Он не мог не появиться тут лично, ведь директору никогда и ничего не докладывают по связи, только лично или с помощью служебных записок. И он не мог умолчать о случившемся, ведь тогда здесь обязательно появится кто-то другой. «Господин директор, что случилось?» Властный окрик заставил начальника вздрогнуть. «Цель. У нас не получилось уничтожить ее в запланированные сроки. И зачем вы сообщаете мне это? Я. Не можете выполнить работу? Я найду того, кто сможет. Могу, господин директор. Я могу. Надо время», — быстро залепетал низенький человечек. «Во времени я вас пока не ограничиваю, но о проблемах с целью слышать больше не желаю. Эта головная боль должна быть устранена в кратчайшие сроки. Вы же не разучились справляться с типовыми бедами?» «Никак нет, господин директор. Все будет исполнено, господин директор. В ближайшее время доложу об уничтожении цели, господин директор». Начальник стремительно скрылся за дверьми кабинета со скоростью, заставляющей заподозрить его в использовании, минимум, антиграва. Вот только хозяин кабинета знал, что это не так, и подчиненного подгонял страх, а не технические приспособления, и могущественного директора самого успешного аттракциона в галактике это очень радовало. Подчиненные должны бояться, тогда они куда лучше делают свою работу и приносят куда меньше проблем своему начальству. Глава 20. Геракл наносит ответный удар. Глава 20. Геракл наносит ответный удар. Глядя на слегка дымящийся кратер, на месте которого еще минуту назад стоял цветущий лес, Вечник задумчиво почесал себе щеку. На мелочи охотники не разменивались. В этом за последние два дня он успел убедиться лично, вот только от использования столь разрушительной магии до этого утра мороки воздерживались. А сегодня казалось, что охотников подменили. Для начала, по месту его ночевки был нанесен удар чем-то похожим на огромный огненный метеорит, с диким воем свалившийся с неба и чудом не убивший свою цель, зато полностью уничтоживший все в сотни метров от центра падения. А как только поисковые заклинания преследователей определили новое местоположение беглеца и тот факт, что он пережил предыдущую атаку, воздух вокруг Игоря стал густым и склизким, отчего у мужчины стало очень нехорошо на душе, и изо всех сил он, не разбирая дороги, рванул вперед. Успел на последних секундах. Прямо за его спиной что-то негромко булькнуло, бухнуло, а когда Вечник обернулся, обнаружил кратер вместо леса. Беги он чуть медленнее, и его обязательно бы задело. Артефакт снова уведомил о применении поискового заклинания, целью которого стал Геракл. «Не дождетесь, сволочи», — зло проговорил Игорь и быстро побежал к холмам, с которых вчера вечером спустился в эту лесную долину, ныне полностью уничтоженную двумя жуткими боевыми заклинаниями. Идея петлять и запутывать следы себя не оправдала. Охотникам было все равно, что делает их жертва, а хозяева аттракциона, похоже, вообще не участвовали в попытках уничтожить бракованного Вечника. По крайней мере, даже боги перестали наведываться к нему по вечерам и трепать нервы своими рассказами и намеками. Остались только отдыхающие от суеты их мира мороки, которые без устали преследовали беглеца, не давая ему толком ни отдыхать, ни планировать, ни совершать добрые дела. Последнее, в случае Игоря, было наиболее опасно, убивая его, вернее, самих охотников. Их, кстати, до этого утра было ровно три группы, а сейчас, видимо, присоединилась еще одна, а может даже две, и новички были куда более радикальны и решительны, чем их собратья по ремеслу, которые предпочитали засады, прочесывание местности и воздушную разведку. Теперь придется не просто заметать следы, менять внешность и сторониться дорог, но и иметь в виду, что в любой момент на голову может упасть маленькая магическая бомбочка. Ну, или не маленькая. На холмах все было, как и прежде вечером, а вот над ними нет. По небу плыл огромный дирижабль, а точнее, нечто более всего походившее на дирижабль. Сигарообразный жесткий аэростат был утыкан разными замысловатыми фигурами, а гондола под ним была не прижата к телу этого гигантского баллона, а заметно вынесена вниз. И все это чудо магической инженерии было окрашено в ярко-красный цвет. Выяснять, с этой ли махины были нанесены недавние удары, Вечник не стал. И так понятно, что это охотники, а потому задействовал один из своих многочисленных божественных подарков и ускорился в 10 раз, чтобы побыстрее добраться до ближайшего целого леса. Вообще, полученные с помощью таланта высшая справедливость дары очень здорово выручали его в последнее время. Одна только ловушка времени задержала вчера преследователей на целых 2 часа, а этих ловушек в запасе было уже пару десятков. Жаль, что столь опасная для всех сущностей мира вещь была не способна уничтожить отдыхающих, хотя несколько неприятных минут она им добавила. Впрочем, Игорь подозревал, что все его трепыхания только доставляют преследователям дополнительное удовольствие, а все изыски, с помощью которых он останавливает охотников, приводят их в полный экстаз. Ведь они получают именно то, ради чего и пришли в мир, развлекаются на полную катушку. Влетев в лес, мужчина остановился и оглянулся. Дирижабль продолжал лететь прежним курсом, а вот огромный орел с всадником на спине, которого Игорь сначала не заметил за тушей летающего механизма, уже махал крыльями по направлению к Вечнику, а точнее, в ту сторону, куда тот сбежал. До начала действия скрывающего артефакта было еще минут 10, и это значило, что сегодня избежать боя не получится. Глухо зарычав, Игорь стал прикидывать планы на сражение и свои шансы пережить это утро. По всему выходило, что никаких ловушек он подготовить не успеет, и его ждет лобовое столкновение с отлично подготовленными и экипированными бойцами. Вчера вечером он ошибся, решив, что ничего нового охотники не придумают. А значит, пришло время аннигиляции. Надо было только подпустить врагов поближе, правда не сразу, а предварительно хорошо подержав их на дистанции, изображая отчаяние и безысходность. Вдруг здесь несколько групп, и они подерутся между собой за право убить желанную добычу самим и не делиться победой с конкурентами. Запустив в дирижабль шар уничтожения, Игорь в припрыжку побежал к образованному ручейком овражку, находившемуся слева от него. Местность там хорошая, и можно не только скрываться и прятаться, но и иметь возможность наблюдать за действиями врагов. Страшный грохот, раздавшийся справа, заставил Вечника вжать голову в плечи и пригнуться. Посмотрев на шум, Игорь увидел еще одно солнце, разрастающееся в небе. Пущенное для острастки заклинание разорвало дирижабль на мелкие горящие кусочки. Причем, взрывная волна была такой мощной, что орел закувыркался в воздухе, сбросил с себя седока и сам устремился вниз к земле. «Чудны дела твои, меня же теперь на лоскуты порежут». Шлепнувшаяся на землю тушка орла только подтвердила эту мысль. Следом за ней с поверхностью познакомился и птичий всадник. «Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень – 139, на очень мелкие лоскуты». Игорь покачал головой. Планы опять полетели к черту, зато благодаря тому, что он убил несколько высокоуровневых отдыхающих и уничтожил их средства передвижения, у него в запасе был огромный кусок удачи, в которую Вечник и вложил усиление за все новые уровни. Шансы на успех выросли, и не радовала мужчину только картина почти десятка быстро растущих точек в голубом небе. Орлы, виверны, драконы и еще какая-то дрянь с крыльями. Создатели аттракциона явно не скупились при населении своего творения разными тварями. Воздух вокруг опять стал густым и склизким. На этот раз Игорь рванул, не раздумывая, и на всякий пожарный потратил еще одно ускорение из арсенала божественных даров. Убежать удалось далеко, и сейчас Вечник успел посмотреть, как же именно выглядит визуальная составляющая этого атакующего заклинания. А посмотреть было на что. Сначала воздух стал матово-белым, потом вокруг него появилась мерцающая пленка, образовавшая своеобразный купол над местом атаки. Внутри этого купола матовый воздух сменился мельтешением невнятных предметов и искр, а потом все это мгновенно пропало, издав очень негромкий бух, и остался только кратер, гладкие стены которого немного дымили. Очень эффективно и хорошо, что воплощается это смертоносное заклинание так долго. Видимо, создано оно отнюдь не для борьбы против людей, а скорее против чего-то более неподвижного, типа зданий, а то и, вообще, крепостей. Неожиданно рядом с Вечником материализовался Морок с тонким длинным мечом, которым он и попытался нанести по Игорю удар. Мужчина успел отвернуться и впервые рассмотрел своих новых противников. Во-первых, их идентификационный статус был иным, по крайней мере, у того, что сейчас атаковал Вечника. Фехтовальщик, 179 уровень, Дари, Звездные Волки. Предваряла всю эту весьма интересную по содержанию информацию золотая восьмиконечная звезда, какой Игорь ни у кого прежде не видел. А во-вторых, несмотря на свой большой уровень, двигался воин, или в нашем случае фехтовальщик, очень медленно, как по сравнению с самим Вечником, так и с тем, что он видел в исполнении того же Виго, который в моменты атак был совершенно невидим глазу. На фоне знакомого стражника Морок был эталоном тормоза. Игорю удалось не просто уклониться от его вялой атаки, но и, перехватив руку противника, дернуть за нее и заставить его по инерции совершить несколько шагов вперед. Причем, сделано это было на полном автомате, и только после этого Морок был превращен в прах спешно примененным заклинанием. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 146. Исада, богиня жизни, благоволит вам, отныне все болезни обходят вас стороной, срок действия, месяц, Атон, бог порядка, благоволит вам, сила вашей магии увеличена, Анхар, бог войны, благоволит вам, доступно однократное применение клича Анхара, все ваши враги вокруг впадают в панику, Мерт, бог смерти, благоволит вам, вы получаете активируемую способность, предчувствие смерти. Применение способности ограничено одним разом в неделю. При активации вы получаете возможность узнать предполагаемое время смерти объекта. Кук, бог хаоса, благоволит вам. Враги вокруг вас начинают совершать глупые ошибки. Время действия награды – 12 часов. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. В следующие два дня любые атаки по вам ослаблены в два раза. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Ваша удача увеличена. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Ваши повреждения уменьшены. Награда требует активации. Время действия после активации – 3 часа. Хех, бог времени, благоволит вам. Вы получаете 10-кратное ускорение. Время действия 1 минута. Аво. Похоже, этот Морок успел натворить дел в этой зоне и время зря не терял, развлекая себя не только охотой за Вечником. В любом случае, несдержанный характер охотников играет на руку беглецу, а значит, этим можно воспользоваться. Следующий противник появился так же внезапно, как и первый. Только в этот раз это была красивая девушка с развивающимися фиолетовыми волосами и змеиными глазами. Заклинательница, 229 уровень, Норк, лучистые звезды. Синее пламя аннигиляции пожрало ее без проблем и задержек. Чудесные заклинания выдавали техникам мира в качестве стандартного оружия. Жаль, радиус применения маловат, а то можно было бы и вовсе не бояться всяких охотников. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 163. Исада, богиня жизни, благоволит вам, вы способны однократно оживить умершего. Атон, бог порядка, благоволит вам, в вашем присутствии автоматически происходит воплощение магии порядка. Время действия 4 часа. Анхар, бог войны, благоволит вам. Вы получаете абсолютную защиту. Применение однократно. После применения вы в течение 2 минут совершенно неуязвимы. Мерт, бог смерти, благоволит вам. Отныне и навечно убийство врага добавляет вам сил. Кук, бог хаоса, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность использовать заклинание копье хаоса. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность проходить сквозь твердые предметы. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Любая агрессия в отношении вас карается богиней через 12 часов после агрессии. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Ваши подвиги будут известны другим людям. Боги позаботятся об этом. Хех, бог времени, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность ускорить свое время в 100 раз. Возможность активируется автоматически, если вам грозит неминуемая гибель. И это тоже хорошо погуляло в мирной зоне так, что за короткое время наскребла на полный комплект высшей справедливости. Интересно, сами Мороки, вообще, понимают, что они развлекаются в настоящем мире, или им просто все равно? Впрочем, жаловаться на аморальное поведение хозяев аттракциона грех. Благодаря ему награды от богов не просто щедрые, а поистине царские, а уровни растут быстрее, чем можно было мечтать. Такими темпами к вечеру и покойного Виго можно будет догнать. Хотя думать о Виго, как о мертвеце, было неверно, просто его душа сейчас находится в новом теле, скорее всего какого-нибудь монстра, на которого должны охотиться отдыхающие. Так что древний Вечник еще побарахтается. Закованный по самую макушку в латы воин упал прямо с неба и, твердо встав на ноги, замер перед мужчиной. Разрушитель, 211 уровень, Горлок, последняя надежда и неизменная золотая восьмиконечная звезда в начале этого статуса. Пусть Игорь был полным профаном в компьютерных играх на матушке-земле, Его великовозрастный балбес зависал там сутками напролет, и отец был вынужден узнать некоторые вещи даже против своей воли. И насколько он мог понять, мороки имели куда более простой информационный статус. Назначение куклы, которой они играли, ее уровень, раса и сообщество, к которому они относились, необходимый минимум и не более, и тот, судя по всему, оставлен только ради того, чтобы отдыхающие не забывали, что они находятся в аттракционе. Между тем, противник не спешил атаковать и продолжал просто стоять напротив Вечника. Видимо, его целью было не убить, а задержать жертву до прихода подкрепления. Игорь не стал ждать новых врагов и убил разрушителя, так же, как до этого и фехтовальщика и заклинательницу. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 169. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Вы получаете возможность чувствовать чужую жизнь вокруг себя. Атон, бог порядка, благоволит вам. Сила ваших заклинаний увеличена. Анхар, бог войны, благоволит вам. Вы получаете защиту Анхара. Время действия – неделя. Мерт, бог смерти, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность поднять мертвеца. Поднятая сущность будет в 10 раз сильнее себя до смерти. Кук, бог хаоса, благоволит вам. Атаки по вам издалека имеют 10% шанс на промах. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Все ваши заклинания эволюционируют. Внимание! Некоторые заклинания не способны к эволюции. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Вас, спящего, больше невозможно застать врасплох. Враги не могут подобраться к вам, не разбудив. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Сила заклинаний увеличена. Хех, бог времени, благоволит вам. Удача увеличена. Да, бог не фраер, бог все видит. Вы творите зло, а я получаю плюшки, убивая вас. И пусть все награды усилены неимоверной удачей и потому очень ценны. Защита бога выделяется даже на их фоне. Еще неделя, и это здорово. Осталось только расправиться с оставшимися противниками и почти сутки можно отдыхать и расслабляться. Дальше охотники стали появляться уже группами, наконец-то не материализуясь перед Вечником, а долетая до него, так сказать, своим ходом. Фехтовальщик, заклинательница, убийца, инженер. Все из последней надежды, как и разрушитель, видимо, старая испаянная группа. Умерли они так же, как и их закованный в латы приятель, одарив Игоря новыми уровнями и наградой богов. Последняя четверка, видя, как легко их цель расправляется с конкурентами, в ближний бой не полезла. Спрыгнув со своих летающих тварей метрах в 100 от мужчины, они быстро собрались вместе и, выставив перед собой мерцающий магический щит, стали медленно приближаться к Гераклу. Монах, проводник, алхимик и следопыт из лучистых звезд, чью заклинательницу он убил второй. Забавные ребята, и на что они рассчитывают? Им же ясно показали, что в ближнем бою шансов нет. Активировано стократное ускорение времени. Самонадеянный дурак, забыл, с кем имеешь дело. Эти ребятки убивали таких, как ты, пачками. И сейчас только Дархиха спас ему жизнь. Пользуясь ускорением, Игорь побежал к группе своих врагов. Приблизиться и убить – вот его единственный шанс, особенно сейчас, когда мир вокруг замер, повинуясь воле своих богов, назвать которых не настоящими язык не поворачивался. Уж тут-то точно нет более настоящих и живых богов, чем Великая Девятка. Аннигиляция, еще одна, и еще, все. Живых врагов больше нет. Можно расслабиться и посмотреть, как тают в воздухе разные летающие твари, принадлежащие временно мертвым охотникам. Жаль, что убить их пока нельзя. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 178. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Вы больше не можете умереть моментально. Отныне с момента получения смертельной раны и до момента вашей смерти должно пройти минимум 3 секунды. Атон, бог порядка, благоволит вам. Сила заклинаний увеличена. Анхар, бог войны, благоволит вам. Вы получаете защиту Анхара. Срок действия – неделя. Мерт, бог смерти, благоволит вам. Ваши атаки всегда достигают своей цели. Кук, бог хаоса, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность создать зону хаоса. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Набор опыта увеличен в 3 раза. Время действия – неделя. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Вы способны превращать любые предметы в золото. Ограничение – не более 1 килограмма за неделю. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Ваши женщины всегда верны вам. Хех, бог времени, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность ускорить свое время в 100 раз. Возможность активируется автоматически, если вам грозит неминуемая гибель. Стократное ускорение времени завершено. Надо же, дважды за утро такая долгожданная и ценная награда, и притом от одного бога. Чудно. Стрела воткнулась в плечо и развернула тело Вичника на 90 градусов. Лучник, стоящий в полный рост метрах в 300, мужчина выцеливал свою дичь и был удивлен своим промахом. Как он мог забыть про Марока, упавшего с орла? Ясно же, что падение с высоты не убьет высокоуровневого отдыхающего. И вот, что делать. Новая стрела просвистела рядом с головой. В этот раз Игорь был готов, а потому угрозы не было, но кто мог поручиться, что у его противника в запасе только самые обычные стрелы, и ему по-прежнему будет вести и умения будут отводить выстрелы. Вы отравлены. Все возможности снижены в 2 раза. В случае, если вы не будете исцелены в ближайшие 2 минуты, вы погибнете. Вот и ответ, почему по нему стреляют чем-то таким простым. Стрелы отравлены ядом, и у лучника нет нужды тратить на него что-то более ценное и дорогое, без сомнения, наличествующее в его арсенале. А значит, надо тратить еще одно ускорение и сокращать дистанцию, причем, делать это как можно быстрее, пока яд не подействовал окончательно. Дальше так продолжаться не может, он просто не справится и не дойдет до цели. Да, с одной стороны, он с легкостью расправляется с врагами, но это только вблизи. Аннигиляция уничтожает все, и защиты от нее нет. А с другой стороны, сегодня охотники поняли свою ошибку и больше ее не повторят. Никто в ближний бой больше не полезет, и завтра утром его будут расстреливать издалека, как в тире или на учениях. Залеченное плечо все еще болело. Несколько наложенных заклинаний исцеления не помогли справиться с этой болью, хотя все физические повреждения были устранены. Видимо, яд был очень уж специфическим. Хорошо, хоть не убил. Поморщившись, Игорь подвигал раненой конечностью и, поудобнее устроившись на земле, стал размышлять. Дойти до алтаря у него не получится. Можно сколько угодно тешить себя надеждой, но он уже далеко не юноша и может трезво оценивать шансы, и сейчас они не в его пользу. В нынешних условиях он не дойдет.